А дальше, состроив скучное выражение лица, Вениамин Янович предложил, наконец, игру в ШТОС. Вот тут уже можно было сильно проиграться. Герман, со своими тройкой, семеркой и тузом в пиковой даме именно в ШТОС, он же фараон, проигрался. «Господа, предлагаю начать с рубля с полтиной», — весело и задорно сказал тот делец, что был в таверне в ржавом костюме, да и теперь не сменил своего наряда. «Поддерживаю», — сказал я. Возле стола маячила туда-сюда Прасковья, одетая в платье с глубоким декольте и несколько подтянувшая нужным способом свои выдающиеся формы, чтобы они точно бросались в глаза. Даже сосредоточенные на игре трое шулеров то и дело отвлекались. Кстати, играть мы должны были впятером, но какой-то господин не смог прийти в самый последний момент. Надо же, какая неожиданность. Я только усмехнулся подобному обстоятельству. Психологи, мля, это они так не хотели меня спугнуть, вроде бы, я буду не единственным дворянином за столом. Ну а когда пришли, то куда деваться, нужно играть. И все-таки играть в покер намного интереснее и содержательнее. В этом времени игры были или подобие пасьянса, предтечи покера, или вист, когда главным становится наблюдательность и память, так как нужно запомнить карты у соперников и класть такую, чтобы не отдать взятку. Но в висте развести клиента крайне сложно, тут и ставки не повысишь, да и партия длится достаточно долгое время, 20, а то и 30 минут, что не возбуждает азарта. Так что подобная игра, это времяпровождение неазартного человека в близкой компании, сродни тому, чтобы поиграть в домашнее лото, скоротать время скучным вечерком. Другое дело, это воспетый Пушкиным и Лермонтовым ШТОС, это тот самый фараон, в которой играли еще в самом конце 17 века. Игра непритязательная на право считаться умной, что позволяло играть и выигрывать многим. «Господин Шабарин, прошу», — сказал один из бандитов, тот, который был с неплохими серебряными часами, мнимый Константин Иванович. Он лихо поддел своей картой мою колоду. Я снял с колоды шапку, которая отделилась посредством манипуляций соперника. «Господа, прошу, переверните свои карты», сказал я, и трое дельцов почти синхронно показали те карты, которые они выбрали. Я заметил, что в этот раз мои соперники выбрали картинки, сплошь дам и королей. При этом, когда представившийся мне Константином Ивановичем Райским стоял на банке, то есть раздавал и играл со всеми, один из его подельников выбирал или семерку, или тройку, а раз, восьмерку. И вот сейчас, когда я банкомет, а мои соперники понтеры, кажется, что игра все-таки идет по-честному. «Господин Шабарин, ну же, смелее, мы ждем ваш первый обцук», с неким озорством в голосе произнес Николай Петрович, третий персонаж, до того мной незамеченный, так как был молчалив и не словоохотлив даже при знакомстве в трактире. Между тем, как только сели за стол, то и Николай Петрович, и Константин Иванович, и Вениамин Янович, все преобразились. Словно начался спектакль, они принялись отыгрывать свои роли. Подванивало неким местечковым любительским театром. От меня не укрылись их переглядывания и якобы тайные знаки. То один нос потрет указательным пальцем, а после разгладит левый ус, то второй что-то пристукнет по хлипкому столу, будто выдавая барабанную дробь. Я же наблюдал и пытался сопоставить действия с теми знаками, которые составляли невербальный обмен с видениями моих соперников. «Первый обцук, господа», — сказал я, перевернул свою колоду карт и чуть отодвинул первую карту в сторону, чтобы видеть вторую. Первая карта – это лоб, вторая же карта называлась соником. И если первая карта совпадет с той картой, что выбрал кто-либо из моих соперников, то выигрыш мой, но не весь, лишь у того самого соперника. Либо же наоборот. Здесь не нужно было смотреть на масть карты, так как совпасть должны только сами значения. На столе перевернутыми лежали дама, король и туз. Первый обцук, то есть две показанных карты из моей колоды, не принес никому победы. Следом последовал второй обцук. «Господа, а мне сегодня везет», — сказал Константин Иванович. Он потер свои часы, будто стирая грязь, и улыбнулся. Действительно, второй картой соником выпал король. Короля же выбрал и мой соперник. Я, отыгрывая раздражение и разочарование, передал 10 рублей выигравшему Константину Ивановичу. Ставки уже были достаточно велики. И, видимо, теперь и наступал тот самый кульминационный момент, после которого меня разденут до нитки, ведь по договоренности именно на следующей раскладке банковать будет Константин Иванович, как мне представляется, наиболее опытный шулер из всей тройки. «Третий обцук, господа», — провозгласил я и раскрыл новые две карты. Пусто, никто не выиграл. Еще два обцуга не принесли никому победы. А вот третий позволил уже мне забрать 10 рублей у одного из соперников. Что ж, господа, возможно, госпожа Фортуна повернулась мне к своим лицом. Несколько надоело видеть ее спину. Знаете ли, сказал я, улыбаясь и забирая себе 10 рублей серебром, хотя ассигнациями тут было больше 30. На столе оставался перевернутым валет того игрока, кто назвался Вениамином Яновичем. И вот уже третий обцуг, то есть две перевернутые карты, поставили точку в этой партии. Лобовая карта была валетом, значит, мой выигрыш. Что ж, плюс 10 рублей в моей копилке, а всего я заработал 11 рублей с полтиной. Это должно было бы подстегнуть увлекающегося человека. У прежнего Алексея Петровича Шабарина, наверняка, отключалось в такие моменты рациональное мышление, выигранные денежки грели карманы и будораживали мысли. «Это я приношу вам удачу», – проворковала Пороска, сидящая рядом со мной по правую руку. Курва погладила меня по колену. «Ну что за баба? Не меня она должна была отвлекать, а этих дельцов, что решили на мне заработать». Впрочем, движения девки не остались без внимания и моих соперников. Вениамин, тот что помоложе, явно позавидовал. «Несомненно, душа моя, там, где ты, там удача», — сказал я, поцеловал ей ручку, но другой рукой смахнул ладонь Прасковьи со своих ног. Вместе с тем нельзя было не признать, что Пороска отыгрывала свою роль намного лучше, чем раскрывали своих персонажей мои соперники за карточным столом. То хихикнет, то кружевом в вырезе поиграет, то придачкой волос встряхнет, а то серьезной станет, как сама судьба. Или девка была сама собой, и вполне могла бы вписываться в подобные компании, даря любовь тому, кто сегодня нежится в объятиях фортуны. «Что ж, господа», — сказал Константин Иванович, беря свои карты и перемешивая 52-карточную колоду, «нынче моя очередь настала быть на банке. Ага, вот и поворот в игре. Ведь, по сути, получается таким образом, что у шулеров единый бюджет, если кто-то из них будет выигрывать, то выигрывает вся тройка. Но вопрос состоит в том, чтобы проиграл именно я, свою-то деньгу, что им туда-сюда передавать, им нужна моя. И я догадываюсь, что именно будет происходить. Пришло время для очковтирательства. Господа, предлагаю выпить перед тем, как продолжить», — сказал я и, не встретив возражений, позвал Соломею и дал ей указание принести водки. «Это не только сигнал внести рюмки, причем в моей должна быть налита вода. Это условный приказ. Теперь стоило приготовиться Петру и Вакуле, и, как только я прокричу о шулерстве, они вломятся в комнату, и, как водится, всех мордой в пол. Нужно только увидеть, как именно шулера будут мухлевать. Иди погуляй», — приказал я Прасковье, и та поспешила уйти, понимая, что и вправду лучше ей дальнейшее не видеть. Да и не подставлять же девку под удар, мало ли как пройдет силовая часть плана. Ну вот и началось. Константин Иванович потер лоб, а пристально наблюдавший за действиями своего подельника Вениамин Янович выбрал тройку. Оставшийся шулер играл на короля, я выбрал даму, уж больно колоритно пиковая была нарисована. Тройка, семерка, туз, как в пиковой даме, не получались. Вот только, как и в нетленке Александра Сергеевича, тоже хотелось кого-то убить. Старушки-графини не было, а вот нищенствующие игроки, в избытке. «Первый обцуг, господа», – торжественно произнес Константин Иванович. Ожидаемо, показанные банкометом две карты не совпали по достоинству с теми, что были на столе. Впрочем, и второй, и третий, и даже пятый обцуги не приносили никому победы. А ставки на столе росли, вот уже по 30 рублей. На моей карте, пиковой даме, также красовались монеты достоинством более 60 рублей ассигнациями. Так в этом времени было, что серебряный рубль ценился более чем в 3 раза дороже бумажного. Логично было бы меня раздевать тогда, как я был на банке. Банкомет же может проиграть за одну партию всем сразу, и должен выплатить ставки соперникам. А в таком случае, если я понтер, и остальные играют свои карты, то проиграю лишь те самые 30 рублей серебром. Это много, но точно недостаточно, чтобы шулера подняли куш. «Шестой обцуг, господа», — сказал банкомет Константин Иванович, показал нам две карты и... «Ух ты, жулик», — мысленно сказал я. Банкомет быстро, ловко потер карту о скатерть, постеленную на столе, и продемонстрировал тройку. Выиграл Вениамин, после выиграл банкомет. Это так, чтобы складывалось впечатление, что игра честная, и лишь дружки не выигрывают. А потом, отпускаю даму, господа, торжественно произнес Константин Иванович, когда выпала дама в лоб, то есть выигрывал именно банкомет. Все, можно брать тепленькими, карта была подменена, иные карты, номиналом без картинок, замазаны раствором и подрисованы. Поэтому и тер карту Константин Иванович, или как его там, так изменяется номинал, а иногда и масть. Если взять колоды шулеров да потереть тройки, восьмерки и, вероятно, девятки, то они превратятся в нечто иное. Не в тузы с дамами и с королями, но из восьмерки шестерка или девятка получаются легко. «Я поздравляю вас», — сказал я, передавая бумажки, что деньгами зовутся, Константину Ивановичу. «Продолжим», — спросил банкомет, явно не удовлетворившись тем, что обул меня только лишь на 30 рублей. У меня на языке вертелись заготовленные слова, шельмовство и обман. Я уже почти видел, как Соломея, должная стоять за дверью, сразу пойдет в соседний номер, где в нетерпении пребывали Вакула и Петра. Вот они врываются в комнату и... Дверь резко распахнулась, ударяясь о стену, и в комнату вихрем влетели три мужика. Первый, без слов и сомнений, кистенем бьет Константина Ивановича, второй подсекает табурет под Вениамином Яновичем, и тот заваливается на пол. Я, конечно, ожидал чего-то похожего, да вот только это были не мои люди. Какого хрена, только и произнес я. Глава 13. Борчук, не дергайся. Прорычал мужик, я пока и не дергался, глупо. Мои партнеры по игре уже лежали на полу, двое были без сознания, а Константин Иванович только поднял голову, вытирая кровь, обильно вытекающую из носа, и рассчитывать на то, что я смогу в одиночку одолеть ворвавшихся мужиков, не приходилось. «Бера, смотри за дверью», — приказал Тарас, и один из его бойцов пошел к выходу. Да, это был он, тот мужик, на которого в трактире указал купец Тяпкин. «Память на лица у меня хорошая, а такую морду увидишь, так и не забудешь больше. Мало того, если человек со слабой психикой, так к нему этот монстр еще и во сне будет приходить. Мойша, тут и девка», — сказал тот, кого Тарас назвал Берой. «А Тараса называют Мойшей, чудаки на букву М. Как будто я не узнаю их имен, шифруются под евреев. Да я уже кое-что знаю о том, кто такой Тарас. Он тут фигура вполне известная, при этом не совсем понятная. То ли бандит, то ли борец с бандитизмом. Сложновато все, но, думаю, что в будущем стоит разобраться в городских раскладах. Соломея, анафема тебя по горбу», — голосом, полным сожаления, сказал я. «Я же сказал, чтобы ты шла отсюда». Тот, которого назвали Берой, вел, почти что нес, как шкодливого котенка за холку, Соломею. Да и перепугана она была, как раз как тот котенок, и вот это начало более остального бесить. Шутливость и юмор возможны там, где бьют шулеров, или даже разносят в щепки место обиталища клопов, вроде моей кровати, но точно не тогда, как обижают людей, по отношению к которым я чувствую ответственность. «Слышь, Бера, или как тебя, отпусти девочку», — потребовал я. «А то что, Борчук, мы прознали про тебя», — ухмылялся обидчик Соломей. «Ты же тот, что денег должен Ивану, а еще, Бера, рот свой прикрой», — потребовал Тарас. «Я тебе, Бера, руку сломаю, которой ты сейчас ее держишь, если не отпустишь», — с предельной серьезностью в голосе сказал я. «Слышь, Мойша, этот мне угрожает», — рассмеялся Бера. «А что, Тарас, тебе за мамку, жалуешься, что обижают взрослые парни», — сказал я, готовясь действовать. «Почем меня знаешь?» – спросил Тарас, но я уже не собирался его слушать. Резко встав с табурета, я подхватил этот немудреный предмет мебели за ножку и решительно сделал два шага в сторону Беры. Бум! Прилетело в голову грубияну и обидчику Соломей. «А не надо с девушками так грубо себя вести, а звук-то какой глухой был, словно я ударил по пустой кастрюле. Может, под черепом этого мужика действительно вакуум? Ах ты ж!» — развернулся Берой и прочертил воздух своей лапищей, как будто не ему только что по тыкве прилетело. «Как так-то? Я же добротно лупанул его табуретом, прямо в щепки тот разлетелся, и новой повалило бы. Не пришиби там Борчука, к нему вопросы есть», — с линцой, будто собираясь зевать, — сказал Тарас. «Ух, новый взмах руки, как оглобли. Я просто отступаю, так как попасть под удар этого Беры, пусть и на блок принимать, это как поезду подножку поставить. Оно-то можно попробовать, но результаты тут, и там так себе получится. Беги, дура!» — закричал я Соломею и сразу же изменил свой приказ: в угол спрячься. Все потому, что изменилась обстановка. В дверном проеме показались новые действующие лица. Теперь, Правда, это были уже мои два молодца, почти что одинаковых и с лица, и по другим параметрам. К сожалению, парни не страдают излишним интеллектом, иначе уже давно помогали бы разбираться с ситуацией. «Барин», — прозвучал самый глупый вопрос от Вакулы. «Да мочи их, бей их», — закричал я. И что нужно было ответить на вопрос, барин? «Да, так и есть, мальчик Вакула, слушаю тебя внимательно, ты правильно заметил, что барин тут именно я». А в это время Петра, сразу сцепившегося с Тарасом, уже батюшка отпевает. «Ах ты, барская морда!» — прошипел Бера и рванул на меня. «На, с ноги, пыром, со всей дури, что доступно этому телу!» Я влупил промеж ног громиле. «Сука барская!» — прошипел Бугай, заваливаясь с грохотом на пол и держа, словно лопнувшую хрустальную вазу, руками то место, в которое я попал. «Сука барская!» — выкрикнул я. «Ах ты, мля, революционер недоделанный! Я тебе дам, морда буржуинская, тьфу, запутался с тобой, за кого я вообще сейчас? Красные, белые, точно не за голубых». Но эмоции девать уже было некуда, так что этому бере, будь он буржуй или большевик, влетело еще несколько раз. Краем глаза я отмечал, что ситуация изменилась, и мои бойцы хоть и не выигрывали вчистую в своих поединках, то уж точно не позволяли налетчикам чувствовать себя хозяевами положения. Подучить бы еще бойцов, а то своими кувалдами, что по ошибке руками называют, машут куда попало. Апа, Тарасу как раз и попало, в голову от Петра. «Все, говорить давай, барин!» — закричал Тарас. На него с еще большим остервенением наседал Петра, также пропустивший удар. Шельма Соломея, оказавшись рядом с главарем налетчиков, за его спиной, огрела Тараса бутылкой, то есть штофом водки, по голове. Тарас не потерял сознание, но чуточку поплыл. И тут же Петра дважды прописал тому в челюсть, а третьего добивал. «А ну, Константин Иванович, слезай с человека, хватит в него тыкать своим этим ножичком. Если порезал его, я тебя сам тогда на ремни порежу», — сказал я. «Мне еще не хватало тут крови и проблем с законом». Вакула, получив неплохо так по своей голове, должен был быть благодарен Шулеру за то, что тот поставил подножку сопернику моего человека. Подельник Тараса запутался в своих и чужих ногах и рухнул, чуть не вызвав локальное землетрясение. А уже потом Шулер, представившийся мне Константином Ивановичем, залез верхом на упавшего быка, это если использовать близкие мне определения из 90-х. Если что, я не про 1790-е, там были свои лихие времена. «Давай говорить», — настаивал Тарас, понимая, что против двоих, а к Петра, наконец, присоединился еще и Вакула. Ему не выстоять точно. «Не я пришел к тебе, ты пришел ко мне. Может, я и говорить не хочу», — сказал я, еще раз хорошенько ударив ногой беру и становясь рядом с Вакулой. «Вот помнем тебе бока, а после уже и говорить будем. Только вопросы задавать стану я». С этими словами я сделал вид, что атакую Тараса. Тот отреагировал на меня, но навстречу левому глазу так горячо желавшего поговорить мужика уже летел пудовый кулак Петра. Бам! Прозвучал грохот падающего тела. К счастью, на кровать, вот только та не оценила такого к себе отношения и окончательно сломалась. Эх, где те поборники сохранения флоры и фауны? Сейчас бы верещали, что колонию клопов мы, изверги бесчеловечные, оставили без жилья. Впрочем, есть у меня одна идея завиральная. Пусть обживались бы клопы в новом свете, колонизировали новые территории. А я нет, мне неприличествует. Пусть Емелька будет для них своим клопом Колумбовичем, что отнесет клопов в постель хозяина гостиного двора. Это за то, что он сам, паразит, раз предоставляет низкокачественные, даже опасные услуги. Ну и потому, что тут ходят всякие, между прочим, аж по третьему этажу, на котором мы жили, и все мимо кого-то вроде вахтера или консьержа. И никто этих пришлых не останавливает, или хотя бы не предупреждает меня. «Вяжите их», — сказал я и подошел к уже стоящему на ногах Константину Ивановичу. «Ну что, поговорим?» Уже очнулась тройка налетчиков, что-то там мычало, будучи связанной между собой по рукам и ногам, да с кляпами во рту. А я все слушал Митрофана Ивановича. Так, на самом деле, звали Шулера. Нет, он не стал мне выкладывать биографию в стиле Дэвида Копперфильда. Дескать, родился, в 4 месяца прорезался первый зуб и так далее. Мне интересно было иное. «Значит, ты всего лишь платишь Ивану за то, что работаешь по Екатеринославской губернии, и больше с ним дел не имеешь?» — переспрашивал я главаря Шулеров. Так ли есть? Нужно заплатить за работу 20 рублей, а после часть взятого отдавать, отвечал Митрофан. Иван такой один? Последовал мой следующий вопрос. Мужик зыркнул в сторону связанных налетчиков, после посмотрел на моих людей. Тем самым показывал мне, что такие разговоры лучше вести наедине. А ты ничего пока и не рассказал, чтобы секретничать, сказал я и повторил свой вопрос. Нет, у них сходка Иванов. Ну, они все Иваны. Если что, так называются перед полицией. Иван, не помнящий родства, разрывают все связи с семьей и становятся вожаками, сказал Митрофан. Ты же не глупый, образование есть. Кто ты? Спросил я. А о том я тебе рассказывать не стану, не на исповеди, буркнул Митрофан. Ну так я тебя сдам в полицию, да и все. Ты, Шулер, дружки твои также. Работать по Екатеринославской губернии больше точно не будешь. И все, сказал я, развернулся, но не спешил отходить. 125 рублей. Это все, что у нас есть. И если бы не Тарас, он, пес губернского начальника. Ты не Тараса опасайся, а того, кто его прислал. Потому и стали нас бить, что лицензию не получили мы еще и у местных чиновников, сказал Митрофан. Так они по твою душу пришли? Спросил я удивленно, так как был уверен, что это ко мне пожаловали налетчики. Видать, что не только, ответил Шулер. Так что, краями расходимся, я задумался. Вообще не хотелось, чтобы сегодняшняя история вылезла наружу. Это сильно навредит мне. Например, семейство Тяпкиных задумается о целесообразности сотрудничества с раздолбаем, который в карты с Жульем садится играть. Ведь Шабарин тогда, выходит лох, его разводит. А еще ведь суд впереди. Так что я склонялся к тому, чтобы все же разойтись краями, как выразился Митрофан. Деньги давай, забирай своих подельников еще часы, и ступай себе по дорожке своей кривой, сказал я. Вот барин, хитрый же ты. Мне сказали, что раздеть тебя легче легкого. Вопросы будут к таким говорунам, прошипел Митрофан, доставая деньги и отстегивая цепочку с серебряными часами. Я принял свою компенсацию за моральный или какой-нибудь еще ущерб, понял, что меня несколько обманули, ибо с последними деньгами так относительно легко не прощаются. Но внимание свое быстро перенаправил в сторону налетчиков. «Я говорить стану только наедине», — прорычал Тарас, когда у него вынули кляп изо рта. «А мне зачем это?» — спросил я. «Если не ответишь на вопросы, то придут иные, которые все равно спросят», — сказал мужик. Подумав, потом еще раз поразмыслив, я дал добро на разговор наедине. «Так как же?» — возмутился Петра. «Все хорошо», — сказал я, уходя в другой номер. «Да, я решился поговорить с ним без свидетелей, но не чувствовал я опасности. Тем более, что руки у Тараса были связаны. О, Емельян Данилович!» — усмехнулся я, как только вошел в соседнюю комнату и увидел управляющего. «И на помощь не пришел к своему барину. А, да где же мне на кулачках-то? Я и по молодости на Пасху первый в кулачных боях ложился. Ну, не боец», — оправдывался тот. «Пиши свое признание, Тать», — сказал я Емельяну и жестом показал ему на дверь. «В этот раз переночую здесь», — подумал я, оглядывая помещение. «Оно мне показалось не хуже моей комнаты. Если тут еще и клопов нет, так и вовсе, спальня лакшери люкс уровня в 5 звезд. Как у тебя появилось кольцо?» — спросил Тарас. «Нет, ну что ты за человек? Разве же я обещал, что стану отвечать на твои вопросы? Впрочем, я задумался. Ладно, согласен задавать вопросы по очереди. Первый задам я. Мне нечего было скрывать, могу про кольцо рассказывать хоть полуправду, а пусть и правду. Она такая, правда это, что меня не задевает. А маман, так у меня к ней свои вопросы. И не мама она мне». Тарас показал мне на руки, мол, развяжи, но я только покачал головой. «Твоя госпожа, это Кулагина, и она влюблена в некоего Артамона, а ты должен был прижать меня и допросить, где тот может находиться, так?» – спросил я. «Длинный вопрос, но это все ты сам догадался, я такого не говорил», – уклончиво ответил Тарас. «И да, откуда у вас, барин, кольцо-то, от Артамона, где искать его, и что из вещей этого Татя, что были дарованы ему, у вас есть еще? Он кое-что важное забрал, и даже не у госпожи, а так было что еще? Давай-ка все по порядку», — сказал я, присаживаясь на стул. «Вот оно как, у меня в комнате только табуреты разломанные, а тут целый стул. Мы с Емельяном шли в здание, где заседал Верхний земский суд. Именно под его юрисдикцией меня и должны были судить. Я был настроен на то, чтобы провести, так сказать, рекогносцировку на месте предполагаемого сражения. Может, удастся каким-то образом поговорить с судьей. Перекупить его вряд ли получится, денег не хватит, тут уж если предлагать, так, поди, не 1000 рублей. Понятно же, что против меня играют. Собранная информация о положении дел в хозяйственном праве Российской империи к началу 1848 года, в котором, собственно, я проживаю, просто-таки кричала, что меня разводит. Ну не может банк, в котором заложено имение, требовать выплат в течение года после получения залога. Вернее, не годами тут все меряется, а урожаями. И в договоре о залоге, который я смог найти, есть только одна позиция, которая меня смущала. В ней написано, что банк вправе потребовать денег, если заемщик, то бишь я, заведомо не может оплатить. Прописывалось также, какие могут быть причины, например, долгов много или есть займы в других банках. Вот и хотелось бы узнать, что именно в моем деле значится, по какой такой норме отжимают поместье. Здание земского суда оказалось на вид непрезентабельным. Деревянный, пусть и добротный дом, в один этаж, но длинный. Тут было немноголюдно, наверняка, судебных дел не так чтобы и много, или они разбираются, когда снизойдет до работы председатель суда, он же земский исправник. Это уже второй раз, когда я прихожу к дому земского суда. В первый раз дверь была закрыта, а внутри не было никого, кто мог бы не то что впустить, а хотя бы прояснить вопрос, где находятся чиновники. О табличке с графиком работы молчу. Я подобное видел только в лавке купцов Тяпкиных. Это что за расхлябанность? Беспредел, но здесь и сейчас это норма, даже при Николае Павловиче, который еще хоть какие-то порядки наводил. Его называли Палкиным, так чиновников не палками, а, как говорила моя бабушка, с санными тряпками по мордасам гонять надо. Господин земский исправник, Молчанов Яков Андреевич, примет вас, как только будет свободен, ответили мне у приемной земского исправника. Мы ждали, нагруженные многими бумагами, журналами по хозяйственной деятельности поместья. Тут были собраны доказательства, что имение приносит чистого дохода более 5000 рублей. Сумма залога, с которой маман поехала выгуливать любовника Артамона, составляла 6500 рублей. Много, больше, чем годовой доход, но точно меньше, чем двухгодичный. Я, конечно, не думал, что все доказательства будут сразу же приняты, не дурачок, но попытаться решить все в правовом поле нужно. Вот мы и сидели на стульях у кабинета чиновника. Через несколько минут туда не торопясь занесли кофе, через некоторое время в кабинет доставили пирожные. Трудная, видимо, работа у земского исправника, много калорий сжигает, раз нужно есть сладкое целыми подносами. А я устало думал о том, каким сумбурным оказался вчерашний день. Нет, даже не день, а еще предшествовавшие ему вечер и ночь. Шулеров я отпустил. Правильно ли сделал, не уверен, но опасался огласки пикантных подробностей. Тем более, что на этой истории я все-таки нажился. 125 рублей в плюсе, это не так и мало, а в моем случае даже много. Конечно, в целом я должен куда как больше денег, но, как в народе говорят, курочка по зернышку клюет. Вот и я. Там клюну, тут откушу, и получится какие-то деньги. Уважаемый, мы уже около часа сидим. Не подскажете, когда нас примут? Задал я вопрос, начиная терять терпение. Ожидайте, сказал мелкий служащий и понес на сей раз в кабинет воду, как бы и недорогущую сельтерскую, которую привозят из Швейцарии. Мы, повздыхав, ожидали дальше. Терпение и еще раз терпение. Я видел, когда мы шли, одного из тех татей, что вчера были у нас, что вы побили, сказал Емельян. Я промолчал. Конкретно с Тарасом я вчера все уладил. Вернее, так, мы с ним вместе состряпали сюжет для замгубернаторши. Да, его нанимательшей все-таки была именно она. Тарас и вовсе несколько расслабился, когда узнал, что у меня лишь кольцо, а чего-то там, действительно важного, и нет. Я догадывался, что речь идет о неких бумагах. Артамошка, видимо, подстраховался, или решил шантажировать еще одну свою любовницу важными документами. Ну, пусть его хоть на костер голым задом сажают, ничего, кроме раздражения, этот персонаж не вызывает. А касательно Кулагина и ее порочных связей, ну нет бы просто поговорить, взять с меня слово, что я никому не расскажу о том, что узнаю. Но нет же, так нельзя, так слишком просто получалось. А еще я сын ее конкурентки, и, значит, что уже потенциальный враг. Правда, насколько я понял, считаться врагом, то есть достойным сопротивляться, подобной особе, это уже немалое достижение. Так что я не враг для нее, а тот, кого можно просто пнуть, как консервную банку, походя. Но только пока, надеюсь. И тут оказывается, что я не хочу быть битым, как та банка. Итак, Кулагина искала Артамона Леонтьевича Межгородского, считавшегося местным художником. На самом деле никакой он не художник, а тот, кто может задурить голову женщине бальзаковского и даже постбальзаковского возраста. Между тем, у меня складывалось впечатление, что отношение Кулагиной к Артамону было таким, будто у властной женщины забрали ее любимую игрушку. Тут не важны были драгоценности, а важен сам факт, что от нее, дескать, не уходит. Вот и разошлись мы краями с Тарасом, я даже проплатил его услуги по поиску нужной мне информации. Однако стало понятным, что фамилия Кулагиной еще всплывет в моей новой жизни. 2 часа с четвертью ожидаем. Милостивый государь, извольте все же спросить, буду ли я выслушан его превосходительством, сказал я, может и излишне резко, но более 2 часов ничего не делать, когда дел-то как раз много, это мука. Главное, безусловно, это то дело, что должно решиться внутри этих ветхих стен, но не так же, практически унижать. У меня уже было четкое убеждение, что хоть 5 часов тут просиди, толку не будет. И не уходить же без того, чтобы посмотреть на вершителя моей судьбы. Почему шум на вверенной мне территории? Спросил мужчина, выходящий из кабинета Молчанова. Нетрудно было догадаться, что это он и есть. Выглядел чиновник как чиновник, только вес у него был лишний даже для комичного образа начальника. Строгий мундир с изрядным таким холмом в виде пуза, тем не менее, сидел на удивление органично. Есть такие люди, которые умеют носить мундиры, даже невзирая на телосложение. И Яков Андреевич с достоинством носил не только мундир, а еще пышные бакенбарды, зализанные волосы и мелкие, аккуратно стриженные усы, ну, хоть без завитых концов. Все, как обычно, как и все, только место занимает отличное от многих, прибыльное и неутомительное. Уверен, что Молчанов не сделал ничего полезного за более чем 2 часа своего драгоценнейшего рабочего времени. Ваше превосходительство, я касательно дела моего. Мое имя, Алексей Петрович Шабарин, представился я, посматривая на дверь в кабинет, будучи уверенным, что сейчас меня туда пригласят. Ах вы шельмец, да как вы посмели прийти сюда? Вы лишь присутствием своим оскверняете храм Немезиды, богини правосудия. Мод, игрок. Оскорбления из дурно пахнувшего артаземского исправника сыпались одно за одним. Я имею честь вызвать вас, прошипел я сквозь зубы. Ну нельзя же мне было оставлять негодяя, подлеца и целую серию иных оскорблений без внимания. Я при исполнении. А горячность свою нужно было раньше проявлять, в делах для государства. Вот что вы, охламонный дармоед, сделали для процветания империи, не унимался чинуша. Съел полпуда пирожных за 2 часа, сказал я. До Молчанова не сразу дошел мой намек, но когда все же он понял, пошли вон, или пристава позову, и за оскорбление моей особы вы будете наказаны, выкрикнул земский исправник. Вы, сударь, также не расслабляйте свой сфинктер, подобные вольности в словах не всегда спускаются с рук, сказал я и щелкнул залихватски каблуками. Честь имею, вот тебе, бабушка, и Юрьев день, пробурчал я, когда спешно вышел из земского суда. Барин, поглядите, заговорщицким тоном сказал Емельян и повернулся спиной ко входу в земский суд. Я также отвернулся и даже сделал пару шагов в сторону. После обернулся, посмотрел на подъехавшую карету. И что, мужик как мужик, под стать чинуши. У них, возможно, тут съест любителей пирожных, так как приехавший не страдал худобой, напротив, был румяный и толстощекий. Ну и что, просил я, не поняв намеков Емельяна. Так как же, барин, это же он, Емельян махнул рукой в сторону входа в суд, господин, что вышел из кареты, теперь понятно все пропало, вальяжно, будто хозяин положения, с чем я не согласен, из кареты выходил, Жебокрицкий, с нотками отчаяния сказал Емельян, этот господин, с гордо поднятой головой, заходил в здание суда, я провожал его взглядом, вот он повернулся и наши глаза встретились, удивление, после разочарования и брезгливость, вот те эмоции, что я считал со взгляда Жебокрицкого. Нича зыркать, еще посмотрим чья возьмет, сказал я, глава 14. Мы заселялись на новое место жительства. Доходный дом Эльзы Шварцберг был построен почти в центре, если только считать центром локацию с административными зданиями и сооружениями. Весьма удобно. При этом, если оплачивать сразу на две недели, то выходило дешевле, чем в любой респектабельной гостинице, которые в городе имелись. Нет, я мог поселиться в шикарном номере, наверняка такие здесь есть. Мало того, по слухам, в гостинице «Франция» есть ватер-клозет на каждом этаже. Это, чтобы было понимание, повод для гордости и для обязательного упоминания в рекламных открытках. Я мог позволить себе, и жабка только чуть бы придушила, так, в порыве страсти. А вот если селить своих людей, то, нет, уже не мог, жаба натурально задавила бы, вышло бы до 150 рублей. Для того, кто в долгах как в шелках, слишком много. Тут же получалось снять квартиру в 3 комнаты на полмесяца всего за 10 рублей. Как удалось договориться Емельяну, даже думать не хочу, а то ведь могу и позавидовать. Вдовушка оказалась весьма привлекательной особой, и я, вроде бы как, приглянулся ей, но держусь. Любовная связь – это не только удовольствие, это еще уязвимость. Без обязательств? Почему бы и да? С претензиями на нечто? Никак нет. Хотелось на коня, оказался под конем, пробормотал я. Если б я имел коня, это был бы номер, если б конь. Да, что, барин, сказали что-то про коня? Спрашивал меня Емельян. Вы про коней своих? Да, жалко. Но 353 рублика, это, я вам скажу, неплохо. Жаль только, что поместье. А ну, прекратить думать о дурном. Через час всех собирай, совещаться будем, сказал я. Коли барин с крестьянами совет держит, то все еще хуже самого худого, пробормотал управляющий. Я не стал одергивать Емельяна. Он, как увидел моего соседа Жебокритского у земского суда, вовсе осунулся, считая, что все проиграно. Безусловно, стало ясно, что он играет против меня, этот господин Жабокритский. Категорически не хочу называть его фамилию через букву «Е». Он не жаба, а самое что ни на есть жаба. Да и черт с ним. Понятно же было сразу, что кто-то замешан в деле отъема у меня поместья. На совет Филих были, как и сетовал Емельян, приглашены все. У каждого своя задача, и мне приходилось доверяться этим людям. Одному не сдюжить. Ну, а теперь давайте подумаем, что еще можно сделать, или что мы не учли, сказал я после почти часового совещания, точнее, раздачи заданий. И только не нужно больше сомнений. Ой, да выйдет ли, то, все. Есть предложение, как лучше сделать. Говорите. Нет, исполняйте. Было бы с кем совещаться. Однако нужно играть теми картами, которые выпали на стол, если в рукаве не затесался козырный туз. Вот и я играл с далеко не лучшей раздачей. Между тем, кое-что вырисовывалось. Контуры, так сказать, неплохой или даже дерзкой интриги. А я должна, барин, ублажить этого, замялась, в коем веке смущаясь, Пороска, газетчика, я же не за деньги, то мне не нужно, барин. На моем нынешнем веке смущение у этой девушки я видел впервые. Да, и не ублажить, а обольстить да поить его надо всего-то, а утром расплакаться, грозясь жаловаться. Помни, чему учил и кого тебе изображать. Ты знаешь, что я пообещал, исполнишь, все будет. Про твои действия мы еще поговорим позже, сказал я ей, и после обратился к Емельяну. Про пирожные для чиновника выяснил, как есть выяснил, с неудовлетворением в голосе отвечал тот. В сахарных лавках господина Бергмана Молчанов с завидным постоянством покупает, через своих слуг, многие сахарные пирожные. В одно и то же время, неизменно, только лишь меняются сами сладости. Повару Бергмана приходится на час раньше приходить в лавку, чтобы там подготовить персональный заказ господину Молчанову. И так каждый день, за вычетом тех дней, когда он и господин в городе. «Соломея, аптека как? Ты купила для своего батюшки микстуру?» – спросил я. «Завтра вы обещались приготовить», – отчиталась девочка. «Нехорошо использовать детский труд и вовлекать заведомо несовершеннолетних в дурнопахнущие, причем в данном случае не только иносказательно, дела. Однако Соломея лучше остальных сыграть сумеет, да на нее никто и не подумает, что такая ясноокая девочка может покупать некое средство для чего-то, кроме лечения родных. Тут так не принято. На сбор информации о всех интересующих меня личностях, так или иначе замешанных в деле предстоящего суда, ушло 2 дня, а также немалая сумма денег, 36 рублей. Большая часть суммы пошла на уплату услуг того самого Тараса, который знал многое о делах в городе, и если не о всех личностях, то почти о всех. Конечно, он сообщал мне только те сведения, которые напрямую его не касаются, а также не должны причинить какого-либо видного ущерба его покровителям. Хотя, положа руку на сердце, я как фигура в их глазах еще слишком слаб, чтобы даже думать о том, чтобы потягаться и помериться харизмами с самим вице-губернатором Кулагиным. Потому нужно становиться сильнее. Только так, моя цель – превратить суд, и без того абсурдный, в полный фарс. Добиться правовыми мерами хоть сколь-нибудь справедливого разбирательства дела о моих землях не представлялось никакой возможности. Это было видно из поведения и судьи Молчанова, и уже потому, что чертов же Покрицкий 2 дня развлекал председателя земского суда, оплачивая походы по екатеринославским ресторациям, а также вылазку в баню с 2 дамами, как сказали бы в будущем, низкой социальной ответственности. Информацию такую мне добыли пацаны, обыкновенные беспризорники, которые у той самой бани частенько ожидали подаяния от особо захмелевшего клиента, а еще они веники продавали. Спрашивал у этих информаторов, понятное дело, не я, а люди Тараса. Тем не менее, и такая информация есть. И мало того, она будет использована, добавляя фарса и абсурда на судилище. Жена Молчанова была дочкой одного далеко не бедного помещика, чьи владения расположены на южной окраине Киевской губернии. Мария Аркадьевна, в девичестве Горецкая, была под стать своему мужу. И не только в телосложении и любви к обильной и вкусной еде. Она, после Кулагиной, как бы не второй по влиянию женщиной в городе являлась. Все знали, что между супругами есть некоторые противоречия, но разойтись они и не думали. Уж больно всем родственникам такой союз полезен. Вот мы и посмотрим, как Мария Аркадьевна отреагирует на записку от некой дамы, которая приведет, так сказать, некоторые данные. Так что к спектаклю я готовился со всем тщанием. Единственное, о чем размышлял, так это, приплетать ли к делу губернатора. Пока пришел к мнению, что этого делать не стоит. Что ж, подводил я итоги совещания. Я сегодня ужинаю в ресторации с молодым дарованием, надеждой русской журналистики, Прасковья со мной. Емельян, на тебе те, КХМ, дамы, что были в бане с Жебокрицким и Молчановым. Соломея, аптека. И средства, что купишь, проверь на хозяйке доходного дома. Достала вдова меня, сил больше нет. Тьфу, да шучу я. Совещание закончилось. Все разошлись по своим делам, а я принялся за комплекс упражнений. Наметилось, пусть пока и скромное, но все же расширение моих физических возможностей. Прибавляя каждый день к количеству отжиманий по 2-3, а также увеличивая частоту подходов, я добился того, что теперь вполне могу отжаться 20 раз за один подход. Примерно так же дело шло и с прессом. Если раньше лежа на полу я мог от силы 3-4 раза поднять ноги, а потом наблюдал круги перед глазами, то теперь делаю это уже по 10 раз за подход. Или мне чудится, или тело хлипкого реципиента быстрее ожидаемого приходит в норму. Возможно, причина в том, что мой мозг знает, как должно быть, и стремится повлиять на весь организм, чтобы тот окреп. Ну, сколько же можно жить как хлюпик? А может, это эффект низкой базы, ведь я-то с самого детства отжимался и подтягивался всегда больше раз, чем достаточно. И удар я себе ставлю быстро. Зала с грушей тут нет, но даже элементарное битье в стену дает результаты. Главное, что я помню, как правильно. А чем сильнее будут становиться руки и ноги, тем лучше я смогу и за себя постоять, и за других. А что до груши, так вернусь в свое имение и поставлю. Следую даже не грушу, а целый тренировочный городок построю. Стук в дверь прервал мои занятия. Не дожидаясь моего разрешения войти в апартаменты из 3 комнат, в квартиру вплыла богиня. По крайней мере, так она себя позиционировала. Возможно, хозяйка доходного дома совершенно искренне считала себя таковой. И не сказать, что это было очень большим преувеличением. «Нет, прошу вас, господин Шабарин, продолжайте заниматься тем же», попросила женщина, усаживаясь в кресло и не сводя с меня глаз. «Фрау Эльза», — взмолился я, — «сударыня, я нахожусь в неприличествующем виде в присутствии такой женственной и прекрасной особы, как вы. Это меня смущает и это должно смущать меня», — улыбнулась хозяйка дома. «Но нет, не смущает. Вы слишком откровенны», — усмехнулся я. «Все же в этом обществе, сплошь противоречивом, могут быть сиральки, любовники, супружеские измены, но все это под покровом тайны, тьмы и недомолвок. А вот так прямо сказать мужчине те слова, что я услышал, это выбивалось за рамки приличий. «Да оставьте вы уже свои ужинки, господин Шабарин, поверьте, вы нисколько меня не смущаете», сказала женщина, даже не помыслив хотя бы отвернуться. Напротив, Алексей Петрович, столь мало мужчин, которые заботятся о своем теле и здоровье, что мне отрадно наблюдать за вами. Фрау Эльза была немкой по национальности, как и многие проживающие в Екатеринославской губернии. Но она уже родилась здесь, на русской земле, в Малороссии. Оттого говорила без какого-либо акцента, порой, я ее даже видел в русском сарафане и с платком на голове, как носят мещанки или крестьянки. В таком наряде она могла работать в своем немалом доходном доме, заботясь о порядке и экономя на прислуге. Темно-русая, с приятным, даже слегка забавным курносым носиком, Шварцберг не выделялась особыми формами, при этом имела тело, которое условно можно было бы назвать спортивным. Несмотря на то, что, как я уже успел узнать, хозяйка пансиона или доходного дома не чуралась физической работы, я отмечал у нее всегда ухоженные руки и даже маникюр. Чем и как она подпиливала себе ногти, остается только догадываться. Вроде бы в этом времени еще не существует пилочки для ногтей. Между тем, именно эта особенность почему-то сильно цепляла мой взгляд, как человека из будущего. Из-за одной только этой детали вдовушка Эльза казалась мне женщиной уходиной. Я застыл с голым торсом и все никак не решался одеться и на том заканчивать свою тренировку. Может, нужно было не замечать Эльзу и продолжить занятие? Все же выбрал первый вариант, хотя не такое уж и стеснение я испытывал. Хотел подразнить Эльзу. Нравилась мне эта игра, было для меня что-то такое притягательное в этой женщине, будила она во мне позера, да и тренить при этой нескомке, я же там то и дело говорю всякие глупости, веду себя, словно пятилетний ребенок, мол, иди сюда, моя тень, я тебе пропишу, или, соберись, тряпка, еще два подхода, это слишком личное. Алексей, могу ли я задать вам более личный вопрос, спросила хозяйка доходного дома, но, не дождавшись моего ответа, в своей уже привычной для меня манере Эльза продолжила. «Вам ведь уже 22 года, и за вас еще никого не сватали? Простите, фрау, но я подобные вопросы не хотел бы прямо сейчас обсуждать. Я оставался предельно вежливым, но всячески давал понять, что излишне интимный разговор меня утомляет. А когда вы готовы обсуждать подобный вопрос?» – спросила молодая женщина, рассмеявшись. «Все она прекрасно понимает, и то, как ведет себя, и то, как я реагирую на нее. Возможно, если бы я действительно хотел избавиться от этой женщины, она бы это почувствовала, сама ушла бы. Но мне, если уж честно признаваться, несколько нравились наши пикировки и ее наглость. Вы будете одеваться, господин Шабарин, вам приготовлен завтрак. В точности, как вы того и просили. Овсяная каша, 3 сваренных вкрутую яйца, квашеная капуста. И как вы это все едите? Не делаете вы себе праздника, Алеша? Жизнь так скучна, в ней столько одиночества, что порою только вкусной едой и напитками можно несколько разукрасить серость будней, поэтически заметила хозяйка доходного дома. Вы не думали стать поэтессой? Спросил я, умываясь над ведром с водой. Я, женщина, поэтессой, Алешенька, кто же будет стихи мои печатать? Усмехнулась Эльза. Я промолчал. Поймал себя на том, что я для нее уже стал Алешенькой. Трансформация из господина Шабарина в Алешеньку произошла как-то незаметно для меня. Правы те, кто говорит, что если женщина чего-то хочет, то мужчине проще сдаться, чем вести с ней изнурительную войну. Но я пока держался. Все, Алеша, я жду вас внизу. Или, нет, тогда позже об этом. Ваши люди уже завтракают в столовой для слуг. И смею заметить, господин Шабарин, что ваша прислуга как бы не лучше питается, чем вы. Женщина направилась уже к выходу, но вернулась. Не верьте россказням про меня. Я была верна своему мужу, я и нынче не стала ручной. Вместе с тем, как и многие русские дворянки, к слову, я могу тоже чувствовать. Ох, фрау Эльза, все же дошутитесь, усмехнулся я. Может, я того и хочу, лукаво усмехнулась женщина и прикусила нижнюю губу зубками. Порой наши самые сокровенные желания могут сбываться, продолжил я пикировку. Эльза резко развернулась и направилась к двери. Эмансипация, мля, озвучил я свой вердикт. 28 лет этой женщине. Возраст, когда некоторые барышни из будущего только задумываются о том, чтобы как-нибудь годика через 2, а то и 3, все-таки выйти замуж. Ну а Эльза уже вдова, и женщина такого возраста, которой выйти замуж, ну, Крайне сложно, если только нет действительно серьезного приданого. У Эльзы такое приданое есть. Чего только стоит ее доходный дом, в котором 14 квартир, две из них даже трехкомнатные. Мало того, эта женщина уже собралась проводить у себя в доме ватер-клозет. Вот, ей-богу, был бы у нее здесь унитаз, из-за него только бы и женился. Машины, электроника, телекоммуникации, все это ничто, когда нет качественного, удобного для заседаний белого друга. «Так вы хотите стать знаменитым?» – чуть ли не выкрикивал я. «Конечно же, ну не прозябать же мне тут, уж простите, вы же тутошний». Александр Сергеевич Хвостовский закрыл рот рукой. «Вот тутошний, я уже говорю, как все вокруг, а я же столичный, мне в Москву нужно, но никто не берет ни в журнал, ни в газету, вот и работаю в Екатеринославских ведомостях. Платит сносно, но...» Мой собеседник прочувствованно вздохнул. «Как я вас понимаю, столица, Петербург, погулять по улице Миллионной, выйти на Дворцовую набережную, вдохнуть морского бриза, доносящегося с Балтики, и вновь Исаки в облачении из литого серебра, стынет в грозном нетерпении конь великого Петра, начал я декламировать стихи Анны Ахматовой, Анна Ахматова стихи о Петербурге. Прекрасно, как же это прекрасно!» — воскликнул журналист Хвостовский. «За моего друга, господина Алексея Петровича Шабарина. Молодой парень, впрочем, не младше меня нынешнего, опрокинул стопку в грамм 100 водки и сразу же откусил вяленой буженины, что на вилочке заботливо предоставила парню Прасковья. Тот откусил, а эта светская львица хоп себе в рот остаток, и давай жевать да причмокивать. Стыдоба, да и только. А ведь проходила инструктаж перед тем, как пойти в ресторацию. Да, мы были в ресторации гостиницы «Марица». Это один из самых престижных, вероятно, все же, лучший ресторан Екатеринослава. Да и гостиница весьма ценилась. Были у меня сперва намерения поселиться именно здесь. Уверен, что прежний я, даже с учетом крайне истощенного финансового ресурса, коим я обладал по приезду в город, все равно заплатил бы баснословные деньги, но остался в «Марице». Но нет, мне нужно было меньше привлекать внимание, а тут не обошлось бы и без ресторана каждый день. А как было бы отказать какому офицеру, стремящемуся в Одессу или Яссы, где происходила концентрация русской армии? Начало хождения, как некоторые писали в газетах, революционная чума европейская. Вот государь и озаботился тем, чтобы не допустить заразу в Россию. Из послезнания я мог почерпнуть, что уже скоро русские войска придут на помощь правящему дому Габсбургов и подавят национальное движение в Венгрии. А нам, России, злом отплатит за предобрейшие. Ну да ладно, решить бы свои проблемы, а после – другие свои проблемы. Вот потом и посмотрим, как сослужить службу России, товарами какими или еще чем. Увольте, Алексей Петрович, но подобного же никто и не делал, отнекивался от моего предложения Хвостовский. Не хочется быть первым, и разве мала плата за это? – спросил я. Плата бесценна, смею заметить, но… Все равно сомневалась надежда русской журналистики. Но разрешил же государь ревизора Николая Васильевича Гоголя. Ваш наш фельетон точно не будет затерт. А еще, стихи. Для вашего старта я подарю вам стихи про Петербург. Вы сразу же станете знаменитым. Пошел я уже по третьему кругу в сложном деле уговоров экзальтированной личности журналиста. Я предполагал задействовать Хвостовского на суде. Он показался мне единственным претендентом, который мог бы помочь превратить заседание в фарс. Дело в том, что журналист должен был стать полной неожиданностью для Молчанова, ну и Жебокритского. Они-то думали все по-тихому провернуть и отжать у меня земли. Но я сделаю так, что по-тихому не получится, по крайней мере, все задействованные особы должны быть в этом уверены. Хвостовский должен прийти со мной. Я, кстати, имею право привести какого-либо свидетеля. Все узнают, если еще не в курсе, что он журналист и пожелал пойти по стопам Гоголя, который, по слухам, описал в своем «Ревизоре» реальную историю. Раз сам государь разрешил и даже поощрил постановку произведения на сцене, а цензура не чинила препятствий в увеличении тиража книги, то нет сомнения, все так и было, и теперь эти чиновники из города Н наверняка на каторге. Осмелится ли в таком случае чинить беспредел, сомневаюсь я, так это или нет, но на журналисте держится большая часть плана. Его могли бы перекупить, да, если бы узнали о моем коварстве. Поэтому я ему не только денег сужу, как тогда говорили, а еще дарю ему стихи о Петербурге Анны Ахматовой, которые вспомнил. Хватовский считает себя гением-поэтом, непризнанным, Конечно, а каким же еще, его стихи не берут в печать в видных издательствах, а руководство Екатеринославских ведомостей и вовсе посылает к черту поэта, заставляя писать только канцелярщину. Так что несколько стихов, явно хороших, а к ним он еще свои приложит. Я убедил его в том, что это сработает, ну а после пусть себе пишет, что вздумается, когда имя Хвостовского прогремит на всю Россию. Кто хочет поверить в небылицу, тот всегда так и поступит. И Александр Сергеевич хотел. Представляете, как совпало. Два величайших поэта России и оба Александра Сергеевича. Не забывал я подливать масло в огонь. Вечер близился к логическому своему завершению, и Прасковья, больше молчавшая и только хмурившаяся, когда я ее одергивал, чтобы не пила много вина, все приближала свой стул к молодому дарованию. Улучив момент, я дал последнее наставление девице, которая только что не облизывалась на такого завидного молодца, как Хвостовский. Не нужно с ним, ты поняла, что именно. В номере нальешь еще стакан водки и предложишь выпить за свою красоту. Все он более не вынесет, рухнет и уснет. Просыпаешься, одеваешься, корчишь из себя обиженную и обесчещенную барышню, и уходишь, с ударением на последнем инструктировал я Пороску. Ее я представил как внебрачную дочь отца, то есть свою незаконнорожденную сестренку. Что, мол, вот, выгуливаю девицу, платьишки покупаю. Так что некое чувство вины у Сашки Хвостовского она вызовет. Он как миленький будет присутствовать на заседании и стращать коррупционеров в зале суда. Господин Шабарин, половой, одетый во фраг, словно пэр Франции, обратился ко мне. «Слушаю», — отвечал я. «С вами желает конфиденциально поговорить некий господин вице-губернатор Кулагин Андрей Васильевич», — сказал половой и указал рукой в сторону. «Прошу». «Такс, приплыли». От автора. Интересная серия. Друзья, ноябрь 1853 год, война с Европой начинается, будущее отныне в руках нашего современника, ставшего генерал-адмиралом русского флота, https://outhartadriader333355-3194468, глава 15, такое предложение нельзя просто проигнорировать, в голове промелькнула мысль бежать куда подальше, благо какая-никакая, но сумма денег после продаж платьев, пусть еще не и всех, а также за коней из шулеров, скопилась. Можно было быстро сбагрить свое поместье, тот же Жабокрицкий остался бы доволен, а я, в Петербург, покорять столицу. Можно, нельзя. Дело не только в самоуважении или в людях, за которых я уже начинаю чувствовать ответственность. Чем я тогда стану отличаться от продажных чиновников из любых времен? Вот мне неведомые силы вручили зону ответственности, поместье. И в Петербург я могу, конечно, уехать, но только после того, как на вверенном участке наведу порядок. А еще я ведь понимаю, где мне выпало иметь мои земли. Признаться, так при возможности и сам бы прикупил еще землицы. Скоро уголь стране понадобится, ого как. А мое поместье, да, наверное, копнуть чуть поглубже, чем на лопату, и то будет уголь. Так что нашли тут Буратино, что свой же нос отпилит за 3 сольда. Нетушки. Вице-губернатор ужинал, вроде бы, в гордом одиночестве. Хотя мне кажется, что в его обеденной комнате, полностью изолированной от общего зала, могло происходить все, что угодно. Не сомневаюсь, что в гостинице «Марица» есть и те, кто за деньги может устроить это самое что угодно. Дверь мне открыл рослый мужчина с явно армейской выправкой, но носивший мундир служащего. Сейчас время такое, когда все ходят в мундирах, кроме таких, как я, которые для Родины ничего не делают. Ничего, когда получится выбраться из ямы, свою лепту внесу и я. Как, еще не знаю, но придумаю. Мысли-то есть, появились бы возможности их реализовать. «Вы Шабарин?» – спросил мужчина, не вставая со стула и даже не отложив ножа с вилкой. Причины такого пренебрежительного отношения крылись не в том, что кусок телятины на тарелке Кулагина выглядел очень уж аппетитно и, наверняка, был изысканно прожарен. Откуда-то из уголков памяти всплыло то, что сам великий доктор Пирогов отмечал необыкновенный вкус телятины, приготовленной именно в ресторане «Марица». Но передо мной сидел не гурман, а человек, который считает себя хозяином положения, тот, кто уверен, что все вокруг не более чем грязь под его ногтями. Хотелось бы посмотреть на то, как Кулагин гнет спину и присмыкается перед губернатором Фабром. Такие, как вице-губернатор, сами умеют быть грязью, когда им это необходимо, но лишь с более влиятельными людьми. Так понимаю, что я преисполнен радости от того, что разговариваю с вице-губернатором Екатеринославской губернии», — сказал я, чувствуя себя, если не оскорбленным, то близко к этому. «Дерзите, молодой человек», — с усмешкой сказал один из главных чиновников не только города, но и всей губернии. «Прошу», — Кулагин указал мне на стул, который я занял незамедлительно, после чего почувствовал себя чуть менее напряженно и раздраженно. «У вас, ваше превосходительство, ко мне есть вопросы?» – спросил я, желая побыстрее закончить этот разговор. Признаться, я так и не успел выработать четкую стратегию, как вести себя с подобным властимущим человеком. Нужно помнить о собственной чести, но нельзя и наживать на пустом месте, от одной гордости, себе врагов. А такие люди, как этот Кулагин, крайне бережно относятся к своему положению, и тем, кто готов оспаривать право приказывать, они враги. «С какой целью вы встречались с моей супругой?» — с металлом в голосе спросил тем временем Кулагин. «Да это же ревность», — подумал я и даже порадовался подобному выводу. «Госпожа Тяпкина», — начал я рассказывать правду про кольцо, но был перебит. «Тяпкина», — и вдруг «госпожа», — чиновник рассмеялся. «Впрочем, продолжайте». Я и продолжил. В принципе, рассказал почти все, кроме того, что жена вице-губернатора живо интересовалась неким художником Лавеласом. Мол, кольцо нашел, такое бывает. Вот, с купчихой Тяпкиной мы и подумали, что это может быть драгоценность, несомненно, самой красивой, изящной и бла-бла-бла жены Кулагина, единственной, у кого вообще могут быть подобные украшения. Ну, да, немного, или даже много, польстил, приукрасил. Невысокого роста мужчина, худощавого телосложения, с пышными бакенбардами, а именно так выглядел Кулагин, встал со стула, оперся руками на стол и чуть ли не прорычал: «Если увижу еще раз рядом с женой в городе без моего присутствия, я вас услышал и притязаний никаких не имею, и не имел в прошлом», — поспешил ответить я, хотя внутренне даже повеселился. «Но где я, такой весь молодой и красивый, а где госпожа Кулагина? Видимо, муж рогоносец о своей жене что-то знает, и теперь любой мужчина рядом с ней, в его глазах потенциальный любовник. Нет большей слабости у мужчины, чем его женщина». Кулагин резко сменил настроение, присел обратно на стул, отпил вина и, словно нехотя, проговорил: «Я тут недавно одно дело одно на рассмотрение видел. Догадываюсь, что речь идет о вашем имении». «Так и есть, ваше превосходительство», — кивнув, отвечал я. «У меня есть предложение к вам, господин помещик». Слова Кулагина буквально сочились иронией. «Я весь во внимании», — сказал я. «Вам заплатят 6000 рублей и решат все ваши залоговые проблемы». «Само собой, имение мое», — озвучил свое предложение вице-губернатор. «Мне не нужно было даже и задумываться над тем, продавать или не продавать поместье. У меня были планы по развитию этой маленькой, но все же части моей страны. Нельзя пасовать перед проблемами, тем более, что чем же этот чинуша отличается от того Ухватова, оставленного мной в будущем? И речь здесь не о внешности, даже не столько о характере, так как Кулагин все же казался сильным человеком, речь о коррупции в среде чиновников.